Коснуться позволь сердцем своим и перстом, чтобы я вспомнил ту страшную боль, если нам встал под крестом, да нам твоим не прилетит. Своим не перстом, болью и гордость мою сокруши до глубины основ. В ранах твоих дерзновенье мое и жизни во мгле, и все прощенья залог мне озаряет мой путь на земле.